Часть 23. Неуемное любопытство. Ох уж эти хитрые старики. Пользуясь тем, что у нас наладились почти дружественные отношения, наставник Фан со своим друганом, мастером Чоем, попытался меня уговорить присоединиться к павильону алхимии и заодно обучить парочку местных мастеров. Ученики готов был податься и сам Фан. Он сказал, что после произошедшего сегодня глава Ли не посмеет претендовать на место руководителя и уступит. Я стану тут главным и сам устрою все по своему видению. Я уклончиво ответил, что подумаю об этом, но только после возвращения из империи Тан. Мне нужно срочно уехать и все такое, и загоревшийся надеждами старик потихоньку сдулся. «Мастер Алекс, обещайте, что не позже, чем через 2 года вернетесь в наш павильон. Я очень старый, думал, что все видел в жизни, но вы вдохнули в меня азарт юности. Вся моя жизнь теперь кажется бессмысленной и растраченной зря, после того, как вы показали мне, какого совершенства может достигать мастерство алхимика». Я решил не говорить несчастному, что это моя первая пилюля в жизни, чтобы не оскорбить его чувства, но и обещать, что обязательно вернусь, не стал. Я не знал, что меня ждет дальше. Могу погибнуть в стычке с солдатами и дронами ментора Валария. Зачем давать старику напрасную надежду? Вкусно перекусив и распробовав с третьей чашки ароматный цветочный чай, я приступил к изучению списка услуг павильона. Меня интересовал всего один пункт. «Нет, здесь нет того, что я ищу», – разочарованно подумал я, пробежавшись по нему дважды и разочарованно качая головой. Местные мастера работали исключительно с внутренними энергиями тела и только с ними. Может, я просто не туда пришел, и за динамитом надо обращаться было в какую-нибудь гильдию? Дождался возвращения старика Фана с новым чайником, уточнил этот вопрос у него. Да, я пришел по адресу, просто алхимики в империи Сун не изготавливали взрывоопасных веществ в принципе. Они не имели доступа к нужному рецепту. Его знали в ассоциации, но рецепт сознательно не разглашался, хотя взрыв-пакеты продавались, но никому попало и за довольно большие деньги. Содержимое тайника секты демонического культа у Сайпана, оказывается, стоило огромных денег. Выходило, что демонический культ очень богатая организация, если он мог себе позволить подобные покупки или они действуют с ассоциацией заодно. Устраняли конкурентов. В общем, то, что я видел в империи Тан и считал общедоступным, в империи Сун не изготавливают и даже не продают. Должен сказать, что Долина Тысячи Ветров оказалась скоплением сильнейших культиваторов и алхимиков всей империи Тан. Секта культа там тоже была не слабой, уникальное было место до моего появления. Я действительно принес разрушение всему, где появлялся и чего касался. Начиная с игровой механики сферы, Кинвала, Сигарда, Сайпана и заканчивая проектом башня. Я стал причиной уничтожения видящего, из строя вышли все стражи порталов, что нарушило баланс сил. Хоть я и остановил Звездную Империю на втором этаже, это я выпустил ее из-под купола Светочей Гаала. Смерть половины жителей третьего этажа на моих руках. Ментор вырвался из-за меня. Даже когда я был бессилен, ядом секты убийц-отравителей уничтожил Звезду Юга, выкосив их учителей, затем сгубил эльфов, заразил и уничтожил шахтерский городок, Академию Мастера Ду, секту Кулак Справедливости. Я как чумной мор прошелся по городам и странам, везде разрушая уклад жизни, оставляя горы трупов и на корню уничтожая чужие планы. Я человек-катастрофа, и что-то мне подсказывает, что Примал бежал от меня и отключил от управляемых им систем тоже по этой причине. И что я делаю сейчас? Я ищу взрывчатку для очередной кровавой бойни. Может, не от ментора, а от меня надо спасать мир. Я впервые взглянул на ситуацию с такой стороны. У меня масса оправданий, почему я поступил так, а не иначе, но какой смысл в оправданиях, если в итоге все эти люди и целые миры погибли из-за моих необдуманных действий? А сейчас я еще и рассуждаю, что придется искать взрывчатку в другом месте, к примеру, поискать ее на складе сервиса. Я что, конченый маньяк и не могу словами договориться? Честно говоря, я готовился к бою скорее по инерции, а не из кипящего внутри гнева. Мысли, как бороться с техникой Звездной Империи, посещала меня еще до того, как Примал лишил меня доступа к системе и щиту Гаала. Еще не зная ротации, я представлял себе, чем буду бороться с армией дронов, если всех моих помощников положат, и тогда представлял себе какие-нибудь взрывчатые вещества на примере динамитных шашек. Но это при борьбе с техникой, а против людей думал, что можно примотать к маленьким черным кубам зажигательный заряд. Так и получится далеко зашвырнуть и самому не попасть в зону поражения взрыва топливных ячеек. Мысль о том, что мне придется сражаться с целой армией людей, вооруженных ручными плазмоганами, а когда вскроется отключение красного протокола и армии дронов, натолкнула меня на связку из двух этих предметов. После посещения сервиса я уже знал, где брать кубики. В том жутком подземелье их полно. Второй элемент столицы империи Сун оказалось не купить, и я воспринял это как знак, что мои идеи чудовищны. Я пусть и находился под влиянием бессердечного Примала, но когда хладнокровное убийство сотен тысяч людей стало для меня нормой, ведь за это я презираю ментора, так чем я буду лучше, если действую так же? Надо попытаться договориться. Эта мысль избавила меня от необходимости обязательного посещения сервиса. Честно говоря, очень не хотелось туда опять возвращаться. Это жуткое место. Да и времени у меня на то, чтобы перехватить ментора до столкновения с танцами, осталось совсем мало. Еще до визита во дворец я воспользовался помощью Линь Сюли и еще раз хорошенько обследовал сервис и территорию у портальной горы в виде фантома, чтобы проложить лучший маршрут в Империю Тан полетом. Откладывать дольше было уже преступлением. Войска Звездной Империи уже десантировались с четвертого этажа на второй. Они заполнили долину, постепенно стекаясь в одну колонну, а ее авангардом уже вышли к границе запретных земель. Голова этой человеческой змеи уже вышла из джунглей к горным долинам, прилегающим к густонаселенному побережью. Попрощавшись с наставником Фан, я еще раз встретился с Линь Сюли, после чего оставил ее и сестер под защитой клана Шу и Жу. Скинул в тайник за городом содержимое всех своих колец, кроме бутылочек с антидотами, и рванул в Империю Тан на максимально доступной мне скорости. Встреча с войсками Звездной Империи и самим грозным и ужасным Высшим Архонтом Ментором Валарием, успевшим уже объявить себя Императором, оказалась совсем не такой, как я себе представлял даже в самых лучших раскладах. Когда я приземлился перед головой бесконечной колонны, то увидел не бравых головорезов, а едва державшихся на ногах, страдающих от жажды и насекомых, измученных многосуточным пешим походом людей. Слегка неточно рассчитав траекторию падения, я свалился с неба в каких-то 40 метрах от первого ряда людей. Думал отступить в заросли, чтобы вызвать их командира на разговор из укрытия, но даже так, действуя в открытую, я не получил шквал атак и демонстрацию какой-либо агрессии. Измученная толпа просто приблизилась ко мне, продолжая идти вперед, подталкиваемая людьми сзади. Я отошел к обочине и вступил в диалог с одним из шедших вне колонны офицеров. Просто заговорил, как с любым другим местным жителем. Вот так просто. Никаких взаимных перестрелок, взрывов и убийственных выбросов ЦИ. Солдаты знали, чем им грозят расчехленные плазмоганы, и даже не пытались взять их в руки при появлении странного чужака. Наоборот, они бы с радостью побросали их в канаву, как и все технические средства, обнажив которые они могли стать следующей мишенью для орбитальных и низкоорбитальных убийц, но не могли нарушить приказ. Несли оружие и амуницию в полном объеме, ведь сознательное избавление от нее также каралось смертью. Направляющие колонны, также несущие на себе не менее 30 кг дополнительного груза, из-за чего непрерывно обливался потом в теплом и влажном климате Империи Тан, отошел со мной в сторону от основной колонны. Морально приготовившись быть уничтоженным на месте, он крикнул мне через закрепленный на правой руке и тщательно скрытый тканью коммуникатор-переводчик. «Приветствую. Меня зовут Люций Магнат Гиперион Черный. Вы меня понимаете?» Я кивнул в знак того, что понимаю. Обрадовавшись, мужчина продолжил. «Мы союзная армия Звездной Империи, и мы пришли сюда только с целью попасть в проклятые земли. Мы не причиним никому вреда. Прошу, скажите вашим старейшинам и боевым мастерам, чтобы не нападали. Пропустите нас к порталу без боя, и мы покинем ваши владения». Коммуникатор выдал фразы мужчины на каком-то близком к танскому диалекте, поэтому я понял ее очень хорошо, почти полностью. Услышал я и речь солдата. Язык Звездной Империи из другой колонии отличался от всех слышимых мною ранее языков третьего этажа и на слух напоминал смесь китайского и немецкого. Китайский язык с ярко выраженными «р» и «ш» – это нечто. В ответ я обратился на русском, желая узнать, способен ли переводчик собеседника донести ему смысл на этом языке. «Мне нужно встретиться с вашим главным, или мое командование уничтожит вашу колонну щитом Гаала», не окрашивая речь никакими эмоциями, сказал я. Меня перевели и поняли, даже очень. Глаза мужчины округлились, и он связался с кем-то из своих командиров, а спустя полминуты поднял вверх руку, приказывая всей колонии остановиться. Он объявил короткий привал, и измученные парни с радостью сместились под тенистую сторону просеки, сбрасывая с плеч тяжелый груз и обессиленно валясь на землю. Командир тоже отошел в тень, где в спешке избавился от тяжелого обвеса и дополнительного груза на спине и у пояса. «Я провожу вас к главнокомандующему. Какой у вас титул, какой клан или империю вы представляете?» – спросил он, подняв руку поближе к голове, чтобы автоматически подстроившийся под мою речь переводчик максимально точно передал его слова. «Я же уже сказал, я представляю видящих», – ответил я, заставив глаза мужчины еще раз округлиться. Он опять доложил кому-то по наручному устройству связи и, махнув рукой в сторону конца колонны, сказал: «Прошу за мной». После чего мужчина побежал в указанную сторону легкой трусцой. Я решил немного выпендриться и рванул вперед на выбросе духовной силы и за считанные секунды преодолел пару километров. Приземлился немного в сторонке от растянувшейся и еще не остановившейся на отдых колонны. Приказ сюда еще не дошел, но примерно в сотни метров впереди навстречу мне из толпы выскочил мужчина. Он помахал рукой, привлекая мое внимание, и я приблизился к нему еще парой более аккуратных коротких прыжков. Тут я увидел уже знакомую мне платформу с капсулами в ящиках, что видел на четвертом этаже. К ней приспособили навес от солнца и дождя, а на свободное пространство по обе стороны установили несколько сидений. Видимо, избалованные командиры из штаба уже вымотались идти пешком и таким образом вышли из положения. Зато бурлакам, тянущим платформу, работы прибавилось. Их теперь было вдвое больше. «Нам сообщили, что вы посланник видящих, и они уничтожат нас, если мы не вступим в переговоры, верно?» «Да», — подтвердил я. «Вас интересует кто-то конкретный или...» «Меня интересует ментор Валарий. Не знаю больше никаких имен», — сказал я. Мужчина взволнованно переглянулся с людьми на платформе, после чего один из них нырнул за ширму и вскоре появился с трудночитаемым выражением на лице. «Видящие гарантируют, что вы сохраните жизнь императору-ментору, если встретитесь с ним лично. Все зависит от того, что он готов сделать, чтобы сохранить свою жизнь», — грубо ответил я. Возникла небольшая заминка. Колонна остановилась, люди в форме сновали туда-сюда вокруг платформы, за ширму и обратно. На меня косили тысячи глаз отдыхающие в тени солдаты, но никто не пытался взять меня на мушку и атаковать из плазмогана. «Я готов принять посланника видящих», — откликнулся старческий хриплый мужской голос за ширмой спустя примерно 5 минут. Я подошел к платформе, запрыгнул легким выбросом на высокий борт и откинул в сторону ткань ширмы. В мягком кресле с правого боку от капсулы гроба сидел пожилой мужчина в белом парадном военном мундире с множеством ярких золотистых и серебристых нашивок на фуражке, плечах, воротнике и рукавах. За его спиной чуть в стороне стоял невысокий, невзрачный и угрюмый мужчина средних лет в зеленом камуфляже без каких-либо знаков отличия и наклонив голову вниз. Он из-под лобья искоса наблюдал за мной. Тот мужчина, что сидел на кресле, демонстративно излучал превосходство, задрав вверх подбородок, хотя если он знал, кто такие видящие, должен был освободить кресло для меня, а сам занять стоячее положение, согнуться пополам. Что такое какая-то вшивая колония рядом с хозяевами всей цепочки миров? Невзрачный мужчина показался мне подозрительным. Он вызывал невольное желание приглядывать за ним. В итоге я встал напротив мужчины в кресле, а сам искоса смотрел на того, что пытался не особо выделяться, но его хитрые глаза подсказывали мне, что он, ох, как непрост. «Я слушаю, что видящие желают сообщить его...» Неожиданно запнулся мужчина в мундире и поправился. «Моему императорскому величеству». На этом моменте я понял, что он лишь изображает ментора как пугало, а тот может быть сейчас где угодно. Может, его вообще нет на втором этаже, хотя, по идее, они бы так и сказали, но вместо этого зачем-то подсунули мне актера. Единственное, что приходило на ум, это то, что ментор Валарий все же находится где-то поблизости, а пугало выставили для обеспечения его безопасности, для защиты от покушения. «Ты не ментор Валарий, пошел вон отсюда!» Грубым тоном сказал я, решив сразу проверить свою догадку. «Если угадал, то цирк прекратится, а если нет, то извинюсь или узнаю что-то полезное для себя, что может подсказать, как себя вести дальше». Угадал я или ошибся, могла подсказать реакция слуги за креслом. Она оказалась очень странной. Если старик напряженно замер, то слуга, с которым мы сверлили друг друга глазами, легонько усмехнулся. «Простите за этот спектакль, посланник!» Наконец прервал затянувшуюся паузу мужчина за креслом и жестом приказал ряженому старику покинуть платформу. Тот с готовностью встал с кресла, поклонился своему господину и быстрыми шагами скрылся за ширмой. «Ментор?» – переспросил я. «Да». Легонько поклонившись, подтвердил мужчина и жестом предложил мне занять кресло, а сам направился на мою сторону. Наш разговор вряд ли затянется, поэтому я отказался рассаживаться, и мужчина остановился за креслом, опершись на его спинку руками. Я никогда не думал, что подобная встреча состоится, поэтому не заготовил никаких готовых фраз, а сказал то, что меня интересовало в первую очередь. «Вам здесь не место. Если вы немедленно не заберете всех своих людей и не покинете второй этаж, будете уничтожены щитом Гаала». «Пока что вас не атаковали по моей просьбе. Я даю вам шанс убраться. Это последнее предупреждение», — сказал я, рассчитывая, что ментор услышит меня и тут же направит своих людей назад. Но мужчина выглядел не напуганным, а потерянным. Его напускное хладнокровие как водой смыло. Он положил руки на коробку и прижался к ее крышке лбом. «Можете пропустить нас к другому порталу? Пожалуйста, мы не будем здесь задерживаться. Салли так хотела попасть на Пандору. Моя цель — достичь портала в Зиккурат. Тем более мы уже не можем вернуться наверх. Здесь нет необходимой техники. Пожалуйста, позвольте нам добраться туда. Я взял билет в один конец. Если не воскрешу Салли и дочек, то и мне незачем жить». «Салли и дочек? Вы про тех трех миур в капсулах?» Взглядом указав на ящик, к которому прижимался мужчина, спросил я. Ментор удивился, что я знаю, что в его коробках, но выражение его лица быстро вернулось к просящему. «Это моя семья. Они погибли, когда меня не было рядом. Я должен их вернуть. Я обещал Салли, что защищу ее от любых угроз. Умоляю, пустите меня к порталу в Зиккурат. Я должен попасть на Пандору, чтобы добыть сок Амброзии. У меня осталось так мало времени». Сказав это, он сполз вдоль ящика на пол и, оказавшись на коленях, стал умолять дать ему проход к порталу. Я увидел перед собой душевно больного человека, который не может и уже не хочет мыслить здраво. Ну какая Пандора, какое воскрешение? Если только до одного портала на Драконьем острове, если на корабле добираться по морю еще месяц-полтора. И это если погода хорошая и попутный ветер будет. Вторая группа платформ везет разобранный грузопассажирский антиграф? Спросил я. Да. Оторвав глаза от пола, с надеждой в голосе подтвердил мужчина. Без него вы быстрее полутора месяцев до портала не доберетесь. Да, господин, я уже это понял. Мои расчеты оказались ошибочными. Мы выбились из графика еще на дезерте. Оказалось всего 29 дней, и амброзия тоже не сработает. Прошу, дайте нам собрать быстрый транспорт, и мы покинем этот этаж так быстро, как только сможем. Ладно, я свяжусь со светочами и попрошу на время деактивировать щит, но вы должны сдать оружие. При повторной активации оно будет уничтожаться, даже прикрытое чехлами. Я согласен. Без торга согласился мужчина. Если мы не достигнем Пандоры в срок и не найдем рощу амброзии, о которой рассказывала Салли, все будет потеряно. Так значит, тебе нужна лишь амброзия? Да, но Салли все равно хотела попасть на Пандору. Это ее родной мир. Она говорила, что родилась там. Подобное заявление очень меня удивило. Я думал, что Миуры, да и вообще все разумные формы жизни, прибыли сюда из других галактик, но оказывается, одна Миура в шутку или на полном серьезе считала своим домом планету, что была удалена из цепочки, так как непригодна для жизни. Странно. Я решил уточнить один момент, поэтому спросил. По этой причине 5 лет назад сюда заслали 1000 дронов, чтобы к порталу в Зиккурат путь расчистить. Нет, главенствующая колония на 5-м этаже была полностью стерта с лица земли видящим. Наш аналитический отдел желал отыскать ее боеспособные остатки, пока она не запустила заводы и не нарастила свой военный потенциал. Мы нашли горнодобывающие комплексы в нижних соседних колониях, для вас это 4-й и 3-й этаж. Но там не оказалось их основной армии, и наши аналитики решили, что они переместились сюда. Нужно было уничтожить дронов противника и скрытые противовоздушные турели перед тем, как заводить сюда транспортные средства. Те люди, что были здесь убиты, не похожи на дроны и противовоздушные комплексы. «Да, я знаю о том случае. Мне доложили, что мы получили угрозы от послов Империи Тан. Армия 4-го этажа привлекла их в союзники. Генерал, что направил дронов на аборигенов, уже понес наказание. Он казнен за превышение полномочий, провал переговоров, подрыв репутации Звездной Империи и потерю ценного военного оборудования. Я не слышу в списке обвинений убийства 1000 мирных граждан планеты. В условиях войны потери среди населения неизбежны и не являются поводом для обвинения». «У вас есть претензии по поводу того инцидента?» «Да, мне пришлось лично уничтожить ваших дронов, и я испортил свою любимую одежду». «Так это были вы?» «Да, я демонический бог-разрушитель башни, а сейчас являюсь еще и представителем видящих и могу лично управлять щитом Гаала. Мне не нужны вы и ваши дроны здесь, на 3-м и 4-м этаже. Это теперь моя территория». «Я понял. Пропустите нас ниже, и мы больше вас не потревожим, клянусь». Я сейчас же прикажу связаться с пунктом командования на 4-м, и они вернут наши, все готовящиеся к отправке войска назад. Позволите ли вы нам в ответ на шаги к примирению приступить к сборке антиграва? Сколько дней это займет? 3. У вас 5 дней, чтобы убраться, и действие щита возобновится. Благодарю. Простите, как я могу к вам обращаться? Жао Ян. Зачем-то соврал я. Решил, что использование псевдонима не помешает. Мало ли, они тоже смогут использовать медиума или навести на меня систему по идентификатору. На моих глазах ментор Валарий раздал приказы, связался со штабом на 4-м этаже через личный коммуникатор и, услышав их доклад, поблагодарил меня за отключение щита и там. «Мы немедленно приступим к сборке антиграва здесь, но чтобы перевести всех этих людей к порталу, потребуется еще около 400. Можно доставить и их». Мне пришлось согласиться, так как я хотел поскорее выпереть гостей с моего этажа, а на одном антиграве всю эту толпу быстро точно не перевести. Я дал добро на антигравы, но потребовал сдать мне на это время личное вооружение армии. Следуя моему требованию и последовавшему за ним приказу императора, солдаты стали сбрасывать свои ручные плазмоганы под противоположную сторону просеки. В доказательство того, что щит и тут отключен, я при всех извлек один плазмоган из чехла, после чего продемонстрировал фокус с исчезновением, закинув его в одно из своих колец. Не теряя времени, ментор приказал бригадам инженеров приниматься за сборку большого антиграва. Я же принялся в спешке пихать в гирлянду пространственных колец на шее, сброшенное на землю оружие солдат Звездной Империи. Пришлось очень постараться и отлучаться более 30 раз, чтобы свалить все подобранное в паре километров южнее прямо в джунглях. Ментор привел с собой 60 тысяч солдат, и такое огромное количество ручных плазмоганов не вместилось бы за раз даже в моем давно потерянном большом кристалле. Первый шаг к ослаблению армии вторжения был сделан. Теперь боевые мастера смогут без опаски для жизни применять боевые техники, не рискуя при этом детонировать топливную ячейку, если ментор нарушит обещание и нападет. Осталось раздобыть еще пространственных колец, чтобы одним махом перенести и спрятать весь этот военный арсенал в более скрытное и надежное место. Я думал, как мне это провернуть, и мне не пришло ничего другого в голову, как посетить находившуюся не так далеко столицу империи Тан. Они и так мне задолжали за похищенные духовные сокровища, пусть теперь раскошеливаются и отдают должок пространственными кристаллами. Столицы меня встретили прохладно. Пришлось подрихтовать пару лиц, чтобы мне любезно сообщили, что император Тан с семьей и свитой отбыл на юг по главному тракту. Я рванул за ними и быстро догнал на полпути к святилищу Тайных Врат. Было забавно наблюдать лица орехалковых принцев и такого же неслабого правителя, когда я явился к ним 5 лет спустя, опять легендарным, и напомнил о своих колечках и их содержимом. Мужчина мямлил что-то про происки врагов, якобы слуги преподнесли ему дары, а сам он не знал, что это чужое. Я потребовал все пространственные кольца, что они смогут мне предоставить, включая то, что я добыл у магистра секты демонического культа, пообещав за это забыть о всех наших прошлых недоразумениях. Охая и скуля, что он бедный и несчастный, император Тан вывалил мне под 1000 пустых колец. Я утроил свои резервы хранилища, но даже такого количества колец было недостаточно, чтобы спрятать ту гору оружия, что я собрал. Моя идея посещения дворца в империи Джоу оказалась неудачной. Император с семьей также оказался в пути. Он в сопровождении лучших мастеров его империи выдвинулся к звезде Юга, и в его сокровищнице, опять же отрихтовав пару недовольных рож, я взял всего пару десятков самых посредственных колец. Пришлось возвращаться в империю Сун, потрясти императора, вернув ему в качестве компенсации все отжатое ранее у его отца серебро. Плюс 40 колец погоды не делали, и я отправился в империю Мин, где буквально выбил себе еще 1000 побрякушек. Вернулся к тайнику недалеко от армии ментора через 3 дня, собрал оружие и за 3 ходки перепрятал 3/4 стволов в 1 древний храм в середине непроходимых болот на западе. Последнюю 1/4 часть не стал тащить в болото, оставив в кольцах. Это место хоть и было труднопроходимым, опасным и нелюдимым, но не очень-то скрытным. Еще одной причиной, по которой я не стал тратить энергию на еще один полет, был в ее огромном расходе за последние 5 суток. Я выбрался с сервиса с 2 миллиардами ЦИ в запасе, а сейчас имел всего половину от этого количества. Неслабо я так полетал, хотя если учесть, что я 3 раза облетел континент по кругу и наискосок, то ничего удивительного. Я еще поставил на себя печать абсолютной защиты 5-го порядка, поддержание которой в день жрало до 10 миллионов единиц энергии. Оказывается, в сосуде души печать жрет куда меньше, чем если ее ставить на все тело. Вроде немного, всего 10 миллионов, но с учетом перспективы, только одна эта печать могла подточить все мои ресурсы, а еще она тянет с меня каждый раз и в разы больше, если ее пытаются пробить. Часть ЦИ возвращается в виде кэшбэка, но это не более 20%. Лучше я настроить печать не смог из-за своей неопытности. В действительности я хотел воспроизвести на себе печать 9-го порядка, но хоть убей, не смог вспомнить, в каком порядке выставляются фигуры в 6-м порядке. Сами символы помнил, а вот как их и куда уже забыл. Однако достигнутый результат меня тоже устроил и порадовал. Моя память оказалась лучше, чем я думал. Сохранила сложнейшие наборы фигур 5-го порядка из 3000+ символов. Я сам не поверил, когда закончил и формация активировалась. Это были приготовления к новой встрече с ментором Валарием. Он мог пригнать на этаж не только антигравы, но и миллионы своих дронов. Когда я прибыл в долину, где они стали лагерем, он был неприятно удивлен. Он действительно привел и дронов, и дроидов, и танки, и ракетные турели на платформах. Армия его также удвоилась, если не утроилась. К флагманскому антиграву, впрочем, не превышающему размерами габариты местных порталов, я приближался с нехорошим чувством. Но мужчина встретил меня с выражением детской невинности на лице. Он лишь сказал, что немного усилился перед выходом к Зиккурату. Там может быть опасно, и он подстраховался. Предложил мне сопроводить его к порталу, чтобы я убедился, что он выполнил обещание в полном объеме, и все его люди покинули этаж до активации щита. У меня в голове крутилось желание воскресить Салли и детишек с помощью амброзии эльфов возле Латора, но если ему неизвестно об этой роще, то лучше ему о ней и не знать. Вот так на флагманском антиграве с еще 4 сотнями в хвосте мы довольно быстро и без задержек в пути покинули большой континент. Путь к драконьему острову занял еще 9 часов прямо по морю. В итоге мне пришлось стать не просто куратором, но и проводником. Несколько раз поднимаясь в воздух, чтобы осмотреть окрестности, я вывел армию ментора к горе, на склонах которой всюду были раскинуты скелеты каких-то крупных монстров. В недра горы уходили проходы тесного и постоянно виляющего лабиринта, в который не проходил даже самый малый антиграв. Пришлось срочно расширять проход средствами ракетных комплексов и подрывов склона горы. На моих глазах хваленая армия управляемых дронов лишь обвалила склон горы, окончательно завалив проходы лабиринта, закрыв путь вперед. Ментор начал паниковать. Все его военные и технические средства долбили в гору без остановки, пока не растратили боекомплекты. Обещанное мной время активации щита приближалось, а он так и не смог пробить себе проход. Пришлось мне проверить, на что я способен. Это стоило мне более 800 миллионов ци, так как бил я через стократно усиливающую мою атаку формацию. Я снес половину горы, оголив лабиринт и край портала, что позволило откопать его техникой. Мощь моей атаки поразила всех. Ментор преподнес мне императорскую звезду, особый знак отличия, выдаваемый лишь за выдающиеся заслуги перед Звездной Империей. Этот получил его прапрадед за захват 9-го этажа, и он хранился в его семье почти 300 лет. Раритет. Я и сам был в шоке, что выдал усиленный начертаниями выброс ЦИ, но такова сила магических символов в сочетании с пушкой-культиватором. Я просел по запасам ЦИ в 5 раз, но рассчитывал восстановить все потраченное на сервисе по возвращении. Такой был план, но я не удержался и заглянул вместе с ментором сначала в портал, ведущий на Зиккурат. Там оказалась пустыня. Просто пустыня. Вообще не страшная, пока не наступила ночь. Монстров такого размера, количества и внешнего вида я видел только в кошмарах. Треть солдат экспедиции погибли, треть пропала без вести. Я решил возвращаться и засыпать портал сверху новой горой, но уже без каких-либо проходов. Зиккурат – страшное место. На поверхности пусто, но ведущие под землю норы были очень даже обитаемые. На ночную стоянку я слил еще 120 миллионов ци, оставшись всего с 70. Думал, что держу все под контролем, но опять дал ментору себя убедить помочь. Он и те люди, что были поблизости от меня, выжили лишь благодаря тому, что я их прикрывал и еще поделился плазмоганами из колец. Сделал это я больше для себя, для экономии энергии, иначе бы нам настала хана. Наутро все поле вокруг лагеря было усеяно тысячами жутких монстров, большинство из которых было похоже на прямоходящих 5-метровых крокодилов черного цвета с более длинными и массивными нижними лапами и более страшными челюстями. Любой нормальный человек после этого сразу бы отправился назад, но не я. Захотелось узнать, какие еще опасности таятся в нижних мирах и хоть одним глазком взглянуть на Уур-Шахт. Да, я не смог перебороть свое любопытство, решив добраться до портала и заглянуть туда, раз уж я ехал на удобном антиграве, с ветерком. Зато потом смогу все безопасно исследовать, заглядывая сюда с помощью фантомного зрения, чтобы знать, что делает ментор и не стоит ли ждать очередного вторжения нежити. Да, я хотел открыть для себя 2 нижних мира с целью исследования и слежки за ментором. Если, дорвавшись до амброзии, он получит бессмертие, а потом в будущем как-то подчинит себе местную флору и фауну, то может решить, что видящий ему не указ. Короче, я хотел обезопасить себя и свой мир и проследить за ментором до конца. Как минимум до Уур-Шахта, а далее как карта ляжет. Но стоило нам проникнуть на эту сумрачную планету, как я сразу пожалел, что не вернулся к порталу в Латор еще утром. Пока радуюсь тому, что не придется снова ночевать в Зиккурате, люди прогоняли через тесный портал, сохранившийся в целостности и сохранности 150 антигравов и другую военную технику, на горизонте появилась тоненькая светящаяся полоска. Постепенно стало понятно, что она не просто ярче горит, а приближается. Через 20 минут нас встретила и обступила целая армия светящихся зеленым свечением существ. Я таких уже однажды видел. Так выглядело порожденное проклятием нежить Кинвала, но в качестве зомби и скелетов здесь выступали не обычные люди, а разнообразные монстры. Хотя одна человеческая фигура среди них все же имелась, но только ростом она была 6-7 метров. Лич-великан с совершенно жуткой гримасой на безумном лице оценил противника и, разорвав сумрак ужасным визгом, направил свою свиту на непрошенных гостей.